Глава 7. Смерть во льдах. Впервые я увидел ту черную тень совершенно случайно. Весь вечер мы ворочали выпиленные ледяные блоки, сооружая укрытие на ночь. Фари, уставший за день больше всех, топил на горелке снег, и мы то и дело подходили к парящему котелку, чтобы уловить озябшим теплом хотя бы толику тепла. Мальчишка, у которого из мохнатого капюшона торчал лишь побелевший нос, изучал, как тают кристаллики льда, превращаясь в воду. Лед, политый энгу, шипел и горел синим пламенем. Эльм работал молча, иногда прерываясь, чтобы попрыгать и помахать руками, согреваясь. Ледовый домик, честно говоря, он мог построить и один, но я все равно старался ему помочь. Тем более, что никогда раньше мне не приходилось сооружать убежище в таких местах. Вокруг, куда хватало глаз, скатились замерзшие волны заструг, и там, откуда мы пришли, бугрились их особенно крупные карнизы. Вместе с силачом мы составили блоки так, чтобы злой пронизывающий ветер не задувал внутрь. А затем Эльм полил стыки талой водой из котелка Фари, и она почти сразу замерзла. Дольше всего приходилось возиться с узким входом, который на ночь предполагалось засыпать снегом. Лаз мы долбили прямо во льду, так, чтобы он был ниже уровня пола нашего пристанища. Признаться честно, я промок насквозь, пока махал ледорубом. Мышцы гудели от усталости, но неровная канавка, скрывающаяся под снежным куполом, радовала глаз, и я почти не обращал внимания на то, что потихоньку замерзаю. Последним штрихом стала плошка с оленьим жиром, которую Эльм достал из рюкзака. Окинув нас взглядом, жалких и бессильных, здоровяк сказал: «Скоро можно будет отдохнуть. Потерпите. Фари, не спи!» Мальчик сонно вскинул голову, а Эльм спрыгнул в желоб и полез внутрь. Я посмотрел назад. Тогда мне подумалось, что это морок, зимний мираж. Черная фигурка мелькнула среди далеких холмов карнизов и исчезла. После трудного перехода и постройки укрытия могло почудиться и не такое. Глаза слипались сами собой, но я держался. А тут и вовсе очнулся от дурной слабости. Зверь ли это был, а? Или мне просто показалось? Несколько долгих минут я буравил горизонт усталым взглядом, но движение не повторилось. «Залезайте!» — выбрался наружу Эльм. Внутри ледового убежища оказалось неожиданно уютно. На вырубленной в блоке полочке стояла плошка, и в ней горел жир, даря тепло и свет. Я заполз внутрь и достал из мешка изумительно сухое одеяло. Следом за мной появился Фари, похожий на диковинное и пушистое животное. Последним залез Эльм. «Ну что, мальцы, скоро надышим, нагреем, и будет совсем хорошо», — улыбался он. Оборудовав спальные места, мы разлеглись, положив замерзшего Фари между собой. Он ощутимо дрожал, но вскоре подуспокоился, пригревшись. Холод от пропитавшейся потом одежды какое-то время не давал мне покоя, но вскоре я надышал под одеялом так, что постепенно начал отключаться. Компас больно тыкался в ребра, и поэтому пришлось выложить его и запихнуть под скомканную одежду, превращенную в подушку. «А я ведь не хотел сюда ехать», — вдруг сказал Эльм. «Помнишь, Фари? Я же говорил, что здесь собачья плешь — гиблое место». Фари молчал и лишь сопел носом. Снаружи царила мертвая тишина, и даже ветер, вымотавшись за день, утих. «Ну, ничего, мелюзга», — продолжил здоровяк. Он лежал на спине, и я видел его закрытые глаза. «Ничего, пару деньков помёрзнем». Меня передернуло от воспоминаний перехода. Пронизывающий ветер и холод, от которого не укрыться, бескрайние равнины ослепительной белизны, режущие глаза даже в очках. Если бы не путевики, оказавшиеся единственным ориентиром для нашего путешествия, я бы сошел с ума, клянусь. Ледяная пустота давит одиночеством, цепляет к ногам тяжелые кандалы и забирается в голову дурными мыслями. Она убивает, поверьте. Ты идешь и стоишь одновременно. «А там тепло», — сонно пробормотал Эльм и уснул. Мы лежали под сводами ледовых блоков в свете дрожащего огонька. Фари спал, рядом с ним сопел Эльм, а я смотрел в черный потолок, глядя на игру тени от плошки, и наслаждался покоем. Мышцы ныли, но сейчас это казалось мелочью. Стены вокруг нас успокаивали. Никогда раньше я не ночевал в таком месте. И удивительно, здесь было значительно теплее, чем на улице. Еще бы не мерзость сырой одежды, то... Я проваливался в сон, когда снаружи под чьими-то ногами захрустел снег, совсем рядом с нашим убежищем. Или мне это приснилось? «Собачья плешь!» — разбудил меня глухой крик. «Проклятье!» Рядом со мной дернулся Фари и сразу же подобрался, словно ждал удара. Я ошеломленно хлопал глазами, пытаясь очнуться от глубокого сна. В нашем укрытии по-прежнему горела плошка, но свет проникал и снаружи, сквозь ледовые стены. Скверно пахло немытым телом и сырой одеждой. Но зато тут было тепло, так тепло, что я смело вылез из-под одеяла. Снаружи раздался удар по избе, затем второй. «Собачья жизнь!» Эльм ревел снежным львом. «Собачья жизнь!» «Что-то случилось?» — тихо сказал Фари. Он испуганно посмотрел на меня. Когда я выбрался на свет, в носу засвербело от вцепившегося в меня холода. Глаза тотчас заслезились, а чуть позже от мороза запололи уши. Шапка осталась в домике. Однако увиденная картина моментально вытеснила все неудобства. Кто-то выпотрошил рюкзак Эльма. Обрывки одежды и различные обломки. Кто знает, что тащил с собой здоровяк, но теперь это невозможно было хоть как-то классифицировать. Усыпали лед вокруг нашего убежища, будто здесь всю ночь топтались стаи обозленных и ненавидящих нас нищих. Я недоуменно уставился на погнутый бур, который валялся в конце желоба выхода. Эльм стоял посреди остатков своего нехитрого скарба и злился. Лицо его побагровело, он, плотно сжав зубы, цедил проклятие. Увидев меня, силач скривился. «Чего уставился, а?» Я поспешно отвел взгляд, чувствуя ярость взрослого и смертельно опасного мужчины. Фари благоразумно вылезать не спешил, и теперь несложно было догадаться, почему. Пару минут Эльм мерил меня взбешенным взором, но вскоре справился с собой и принялся бродить по обломкам, грустно ругаясь. Тот, кто копался в вещах Эльма, явно что-то искал, и я не понимал, почему он не полез внутрь, когда не нашел искомого, когда не нашел компаса. Замерзая на морозе, глядя на разруху вокруг нашего бивака, я понимал, что незнакомцу нужен именно компас, проклятый дар Одноглазого, то самое, что ледовое гончие требовало у старого шамана тогда в рубке. Но мы же ее убили. Эльм свернул шею поганой твари. «Надо собираться, Эльм», — сказал я. — Надо идти, солнце встало. Душная волна ненависти толкнула меня назад. Здоровяк сделал шаг ко мне, но осекся. — Да, — резко сказал он, отвел взгляд. — Да, надо идти. Эльм склонился и принялся выискивать среди обрывков и обломков то, что могло нам пригодиться. Выглядел он подавленным, а я старался не смотреть на превратившиеся в щепки лыжи. Незнакомец не хотел, чтобы мы уходили быстро. «Ума не приложу, кто это был, собачья жизнь!» — с досадой крикнул Эльм. Его рюкзак стал значительно легче. Кое-что из вещей удалось спасти. Слава светлому богу, плошка, котелок и горелка хранились в домике и не пострадали. Канистру с Энгу ночной гость хорошо погнул, но драгоценное для нас топливо не пролилось. Нашего провианта тварь тоже не тронула, лишь раскидала вокруг домика. «Кто это был и что он искал, а?» Мне не хотелось говорить ему о возможной причине. Страшно представить, что бы сделал со мной Эльм, если бы узнал, что это я повинен в визите ночного крушителя, поэтому вопрос силача канул в стенание ветра. Мы опять шли вдоль путевых столбов. Основание старых, покрытых ржавым налетом, но по-прежнему могучих столпов, прятались в пирамидах смерзшегося снега. Кое-где виднелись следы путейщиков, иногда проезжающих по дороге и сбивающих намерзший лед с исполинских дорожных указателей, чтобы те не терялись в метели. Эти столбы стояли тут еще и тогда, когда меня и вовсе не было на свете. Их установили, наверное, в те времена, когда на месте Касинонга остановилась первая платформа. После полудня ветер взбесился. Он стонал, выл, ревел, Его колючие лапы пытались сбить нас с ног, но мы вгрызались снегоступами в занесенные следы траков и неуклонно шли вперед, останавливаясь у каждого столба, прячась за ним от ветра. Благо, в диаметре они были ярда 2-3, и выискивая мельтешение снежной крупы очертания следующего путевика. Эльм вел нас в рыбацкий поселок. Он подолгу оглядывал каждого черного исполина в поисках дорожных меток, потом бормотал что-то себе под нос и, тяжело переступая, озирался по сторонам. В это время мы с Фари прятались от пронизывающего ветра, покорно ожидая решения нашего проводника. Так повторялось у каждого путевика, и ничто не менялось. Лишь холод пробирался все глубже под одежду, да деревенели мысли. Вскоре мы сошли с колеи ледоходов, потому что с каждым переходом становилось все тяжелее переступать через выломанные и смерзшиеся куски льда и двинулись по твердым волнам заструг. Эльм шел чуть впереди, я следом за ним и замыкал шествие молчаливой Фари. Ближе к вечеру ветер утих, метель унялась и выглянуло солнце, что ненадолго приподняло наш боевой дух. Снежная бескрайность распростерлась впереди, и черные столбы, удаляясь и утончаясь, стремились убедить в том, что дорога идет никуда. Мы отдыхали, когда спину вдруг ожгло яростным взглядом, и я обернулся. Вместе со мной повернулся и Фари, мы оба почувствовали нечто позади нас. Это показалось мне интересным. Неужели мальчик из цирка обладает таликой схожего дара? Но сейчас не стоило забивать себе голову такими мыслями. «Эльм?» — дрожащим голосом позвал Фари. Черная тень преследователя нырнула под прикрытие далекого путевика за миг до того, как отреагировал силач. Сердце мое забилось сильнее от испуга и предвкушения. Что-то близилось, что-то способное изменить в худшую сторону и так не самый привлекательный путь. «Что?» — буркнул он. «Оно там». Безмолвная снежная равнина, тело которой вспороли шрамы от прошедших тут ледоходов и пронзила черная нить путевых обелисков, смотрела на нас, а мы буравили взглядом тот столб, у которого видели движение. Ярдов 400, не больше, совсем рядом. Эльм сбросил рюкзак и, не глядя, отцепил от него ледоруб. Вес оружия придал ему уверенности. «Что там?» — чуть раздраженно спросил он. И тут черная тень без опаски вышла из укрытия. «Это та гнида, что разбила нам лыжи», — понял Эльм. Облепленный инеем шарф скрывал его лицо, но я чувствовал гнев циркача. Незнакомец стоял у столба, смотрел на нас и не шевелился. Мне показалось, будто он голый, чернота его — это цвет кожи. Ну какой же человек выдержит лютый мороз без одежды? Это лишь подтверждало мои опасения. Там у путевого обелиска был не человек. «Это ледовая гончая», — сказал я. Эльм лишь фыркнул. Мех на его капюшоне смерзся и торчал во все стороны белыми колючками. «Стойте здесь», — приказал силач и сделал шаг в сторону черного незнакомца. Под его ногами заскрипел лед. Чужак немедленно отступил. «Гнида!» Бессильно прорычал Эльм, но продолжил шагать к преследователю, угрожающе набычившись, разминая руку, сжимающую ледоруб. Преследователь вновь попятился и остановился, только когда здоровяк с руганью встал. Эльм в ярости проорал: «Иди сюда, собачья задница!» Черный человек не ответил. Он стоял на льду, опустив руки, и безмолвно ждал, как поведет себя силач. «Ему нужен компас», — вдруг сказал Фари. Слава светлому богу, его приятель не слышал этих слов. Меня прошиб холодный пот от мысли, что будет, если они узнают. «Компас?» «Ну, тому человеку на корабле тоже нужен был компас», — пояснил Фари. Он повернулся ко мне. «Помнишь, как он кричал тогда в румке? Компас, компас!» — передразнил мальчишка. «Что это за люди, Эд?» «Это не люди». Фари минуту молчал, наблюдая за тем, как Эльм потрясает ледорубом и шлет безмолвному преследователю жуткие проклятия. Потом зябко поежился. Я переступил с ноги на ногу, чувствуя, как от холода опасно немеют пальцы. «Он голый, да?» — спросил Фари. В голосе его сквозили усталость и обреченность. «Голый?» Мне оставалось лишь пожать плечами, надеясь, что мальчик не вернется к теме компаса, а про то, что за нами идет не человек, я уже говорил. «Голый, не голый, одинокий путник, не желающий подходить к другим странникам, не может нести добрых вестей». «Рядовых гончих не существует», — убежденно тряхнул головой Фари и замолчал. Вскоре вернулся разгоряченный Эльм, от которого валом валил пар, а в душе кипел неистовый гнев. «Собачий выродок!» — цедил он себе под нос. Прошел мимо нас, рывком поднял рюкзак и зашагал дальше. А затем остановился и уставился почему-то на меня. «Чё встал? Пойдем!» Мы с Фари переглянулись и покорно поплелись следом, зная, что едва мы тронулись с места, черный человек пошел за нами. Мне стало страшно. Невыносимо страшно, именно в тот момент я подумал, что мы никогда не дойдем до рыбацкого поселка. Нас убьет либо мороз, либо преследовавшая нас ледовая гончая. В голове колотилась мысль о компасе, хранящемся у меня под паркой на груди. Может, стоило бросить его на лед и надеяться, что странное существо подберет проклятый артефакт и оставит нас в покое? Сделать это незаметно, так чтобы не увидели мои попутчики. «Мы так и пойдем?» — подал голос Фари. «А если этот... Чё ты хочешь?» — взорвался Эльм. «Бежать за ним? Так у меня нет сил и желания гоняться за собачьим ублюдком по этому собачьему снегу. Нам нужно добраться до рыбацкой шахты. Вот куда нам нужно». Он шагал впереди, и движения у него были резкие и злые. «А как же мы будем спать? Он же...» — ошеломленный Фари пытался вразумить силача. «Разберемся. Будем дежурить по очереди. Если что, будете меня, я вышибу из него душу, клянусь этой собачьей жизнью, пусть только подойдет!» В нереальности происходящего я не мог понять, почему наш преследователь не пытался подойти ближе. Почему он не убил нас ночью? Почему вышел на свет, хотя мог прятаться и дальше? Ведь если ему нужен компас, то он давно мог его заполучить, выпотрошив нас, а не наши вещи. Может, он хочет чего-то еще? Чего-то большего, чем артефакт старика. Может, он упивается нашим страхом и поэтому предпочел такой путь? Чувства ледовых гончих, их ярости, ненависть вполне оправдывали такое поведение. Черный человек просто играл с нами. Стоит сказать, что мысли о компасе занимали меня все больше, однако я чувствовал, как крепнет во мне отчаянная решимость не сдаваться. В конце концов, если во всем виновата странная игрушка Одноглазого, выбросить ее означает то же самое, что и предать Касси Нонг, предать тех, кто погиб. А выжил ли хоть кто-нибудь во время явления темного бога? Преследователь не отставал от нас ни на шаг и останавливался, как только мы приступали к постановке лагеря. Одна из заструк образовала очень удобный карниз, и Эльм выдолбил под ним яму для нас всех. Мы видели его, когда отскакивали в сторону куски льда, отколотые силачом. Видели, когда подогревали на горелке пищу и готовили перцовый чай. Все наши мысли занимала эта зловещая фигура вдалеке. Мне показалось, что она ни разу не пошевелилась, но и ни на секунду не отвлеклась от наблюдения. Больше всех беспокоился Фари. Он тщательно скрывал свой страх и то и дело поглядывал в сторону гончей. Я не мог называть это существо иначе, в уме постоянно прибегал к уже привычному имени. «Эльм! Грозный Эльм!» Суровый Эльм делал вид, что ничего не происходит, хотя и пробегали в его душе волны слепого гнева. Когда пришла пора ложиться спать, первым вызвался дежурить Эльм. Вооружившись ледорубом, он отдал второй Фари, поднялся на карниз заструги, где скрестил на груди руки и уставился на нашего конвоира. Мы же забрались в яму, утопленную в теле смёрзшегося массива, и, накрывшись теплыми и сухими одеялами, попытались уснуть, что, надо сказать, не так-то просто сделать, когда совсем рядом с тобой караулит нечто зловещее, нечто непонятное, то, чему не страшен мороз. Однако холод и усталость прожитого дня сказали свое веское слово. Первым задурманило сознание Фари. Мальчик долго ворочался, вслушиваясь в мерный скрип сверху, где ходил Грейс Эльм, но потом пристроился поудобнее, пригрелся, и я почувствовал, как он вздрагивает, проваливаясь в сон. Сегодня нам тепла не хватало, несмотря на то, что ночь наступила безветренная. В ледовой избе спалось лучше. Так что я лежал на боку, глядя на то, как игра небесных огней то освещала вход в наше убежище ярко-синим цветом, то отступала, погружая его во тьму. Зачарованно наблюдая за этими вспышками, я думал о том, как же здесь холодно, и что, если поднимется ветер... В таверне Пухлого Боба часто подчивали байками о том, как люди засыпают на морозе, чтобы не проснуться. Что нужно было будить такого человека, что смерть и сон во льдах — это одно и то же. Но, несмотря на все рассказы, мне не спалось. Я почти окоченел, я дрожал от холода под одеялами, чувствуя, как мороз обнимает меня все крепче, но просто не мог заставить себя заснуть. Измученный разум то и дело цеплялся замерзшими пальцами за шумы сверху. Мне казалось, что в любую секунду наверху раздастся крик Эльмы, и страшная черная гончая спрыгнет к нам в яму, залитая парящей кровью и жаждущая одного — моего компаса. Наверное, дрема все же победила страх, потому что я вдруг вынырнул из темноты и обнаружил, как моей ноги что-то коснулось, осторожно, словно боясь спугнуть. Однако страх тут же подступил к горлу, тело застыло в напряжении, мне стало жарко. Глаза закрывало одеяло, и стоило огромных усилий не закричать, не выдать себя. Но при этом страстно хотелось увидеть, что трогало меня за ногу. Это была рука. Определенно рука. Собравшись силами, я резко сел и одновременно откинул покрывало. В наше убежище влезла черная фигура, заслонившая собой игру огней. Я почувствовал, как его рука сжала мою ногу. «Подъем!» — прошептал Эльм. «Твоя очередь сторожить!» «Я его потерял, собачье племя, так что будь начеку!» Очень хотелось выругаться и пнуть его из-за глупой обиды на собственный страх. «Вот, возьми!» — он сунул мне в руки свой ледоруб, а потом пошарил рядом с сопящим Фарри и нашел второй. Чуть успокоился. «Если что, сразу кричи, понял? Сразу!» Я кивнул, прижал оружие к груди и торопливо выбрался наружу, на лед, по которому плыли сине-красные всполохи. Человека непривычного наши ночи могут напугать, а могут и наоборот заставить остановиться и долго-долго смотреть в переливающееся цветами небо. Матовое марево висело над звездами, и бесконечные барханы — за струк на многие мили вокруг словно дышали в такт с ним. Ленивое, величественное и великолепное дыхание неба. Черные тени карнизов то отступали под наплывом света, то бросались назад, отвоевывая ярды смерзшегося снега. Я забрался на крышу нашего дома и, сжимая в руках ледоруб, осмотрелся. Где-то среди этого великолепия скрывалась гончая, сам факт, что преследователь затаился, все больше меня тревожил. Однако здесь, наверху, я кое-как успокоился. Хоть что-то можно контролировать, когда стоишь на верхушке ледяного холма и поглядываешь по сторонам. Когда ты лежишь в яме, ты лишен такого удовольствия и должен полагаться на случай, на удачу, на другого человека. Какое-то время я вглядывался в темноту окрестных карнизов, то и дело возвращаясь взглядом к тем обелискам, у которых мы в последний раз видели его. Безмолвие и безветрие царили надо мной. Потом мне это надоело, да и холод дал о себе знать. Гончая, если и пряталась неподалеку, то выбираться из убежища не спешила. Мне подумалось, что странная тварь может лежать где-то среди льдов и ждать утра. Ведь должны же они когда-нибудь спать, да? Эти мысли успокаивали, вселяли уверенность и обнажали вещи более актуальные. Например, мороз, от которого замерзали в носу волосы, а кожа, даже прикрытая шерстяным шарфом, онемела. С каждой минутой я все реже поглядывал по сторонам, непростительно сконцентрировавшись на ходьбе по кругу. Подпрыгивая и взмахивая руками, я старался прогнать холод и так скоротать время ночной вахты. По положению яркой звезды, только вскарабкавшейся на небосвод, мне нужно было еще часа три плясать на морозе, прежде чем лезть внутрь и будить Фарри. Мысли об одеяле постепенно охватили меня целиком. Холод в яме не был настолько лютым, как здесь, и постепенно образ теплого покрывала заволок мое сознание полностью. Я думал о том, какое оно мягкое, думал, как же будет здорово забраться в яму, прижаться к спящим товарищам и уснуть. Кусок льда ударил меня по плечу. Я оцепенел. «Если что, сразу кричи, понял? Сразу!» Повернулся, сжимая непослушными пальцами рукоять ледоруба. Крик застыл в горле, и мне никак не удалось выдать из себя ничего, кроме сипения. «Сразу кричи, понял?» Черный человек вышел из-под нашего карниза. Он стоял чуть ниже меня и смотрел вверх. До него было не больше 5 ярдов, и эта близость наполняла меня еще большим ужасом. Я увидел, как небесные огни отражаются в его пустых глазах, словно в темном зеркале. От гончей исходило сытое удовлетворение, словно он наконец-то получил то, чего давно хотел. Черная кожа поблескивала сине-красными всполохами. В моей груди клокотал и хрипел сдавленный вопль тревоги. Проклиная себя, я пытался наполнить его звуком. Легкие болели от натуги, но тщетно. «Сразу кричи!» Преследователь был абсолютно гол. Абсолютно. Я сделал шаг назад, и хруст льда под ногами выбросил меня из шока. «Эльм! Оно здесь!» Прорвало снаружи. От гончей повеяло радостным нетерпением. Будь он действительно псом, непременно заколотил бы хвостом по льду, если бы тот у него оказался. Снизу из ямы раздался злобный рык силача, испуганный возглас Фари. «Эльм!» — не прекращал я орать. Меня как прорвало. Огромный циркач выбрался, наконец, из укрытия и сразу рванулся к гончей, но тварь, словно в танце, отбежала прочь, так ловко и грациозно, будто и не весело, ни фунта. Эльм рванулся за ней. Следом из ямы показался Фари, заспанный, испуганный, но не желающий оставаться в неведении. «Стой, собачья задница!» — взревел Эльм. Я, не ожидая от себя такой прыти, рванулся с карниза вниз на перерез гончей, но странный человек без труда ушел от нас, вкарабкался на соседнюю застругу и упер руки в бока. Он засмеялся. Клянусь светлым богом, он рассмеялся. Я не слышал ни звука, но чувствовал волны хохота, таящиеся за его узкой грудью. «Слезай, гнида!» — сорвался на виск Эльм. Он разъяренным львом бросился на штурм заструги, но черный человек опять ловко отбежал 10 ярдов и снова остановился. А затем, взвизгнув от боли, и меня окатило его яростью и злобой. Тварь шагнула было вперед к нам, но затем бросилась на утек. Мы с Эльмом посмотрели на Фари, в руках которого неистово вращалась проща. Смертельно бледный мальчик таращился в темноту, выискивая в ней ледовую гончую. Силач, тяжело дыша, переводил взгляд с него на меня и растерянно хлопал глазами. «Малыш Фари», — наконец сказал он и улыбнулся, — «ну ты просто дал!» «А чего он?» — испуганно ответил мальчик. «Почему он мне спать не дает, а?» Эльм глухо хохотнул, сначала неуверенно, а затем от всей души. Я не удержался и тоже прыснул со смеху, а Фари смотрел на нас с улыбкой, но страшно трусил, хотя по его боевому виду этого нельзя было понять. Проща замедлила свой танец и опала, выронив кусок льда ему под ноги. Мы стояли под красно-синим небом и смеялись так, будто ничего веселее в этой жизни нам не доводилось слышать. И с этим смехом уходила прочь нечто тяжелое, нечто жутко холодное, поселившееся в моей душе после гибели Касси Нонга, утекало, как вода через слив железной ванны. Мы победили ледовую гончую. Невероятно, но мы прогнали эту тварь прочь. И теперь стояли посреди белой пустыни и хохотали так, что на глазах выступили слезы, тут же сцепив инеем ресницы. 2 циркача и мальчик-эмпат посреди ледяного мира заструг, в котором прятался престыженный демон черных капитанов. Создание злых сказок старого времени. Тот, в кого до сих пор не верили мои спутники. Конечно, наивно было полагать, что тварь от нас отстала, что ей хватило осколка льда, пущенного метким Фари. Но победа и дух торжества поглотили меня целиком и полностью, и это была не первая моя ошибка, и не последняя.